Из книги «Дождь будет». Романы, повести, рассказы. Москва, советский писатель, 1985 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Содержание. Повести. Тонкомер. Власть тайги. Пропажа свидетеля. Падение лесного короля. 1,5 квадратных метра. День без конца и без края. Рассказы. Дождь будет. Пенсионеры. Петька Барин. От автора. В эту книгу собраны повести, написанные в разные времена. При всем разнообразии характеров, тематики и места действия, в этих повестях есть и нечто общее. Заметное стремление многих персонажей бороться против нарушения наших законов и против отклонения от социально-нравственных норм поведения. Только в бескомпромиссной борьбе с этими нарушениями может проявить себя положительный герой как личность, созданная определенным периодом времени, и как тип национального уклада. Удалось ли создать в этих повестях живые образы, судить не мне. Зато я могу поручиться за достоверность событий. Большинство этих повестей уже экранизировано, остальные готовились к экранизации. И по этой именно причине многие из них не были напечатаны в свое время. Лишь одна повесть «Власть тайги» перепечатана здесь в первозданном и хорошо известном виде. Автор поместил ее для того, чтобы не разрывать известные по киноэкрану трилогии о милиционере Сережкине, которого играл артист Золотухин. И вот какой парадокс. В повестях есть два героя. Старшина милиции Сережкин и лейтенант, а впоследствии капитан Коньков. Они совершенно не похожи друг на друга. Но при экранизации трилогии Золотухину было поручено играть и того, и другого. Автор не возражал против такого неожиданного решения студии по той простой причине, что Золотухин был достаточно убедительным во всей трилогии. Полагаю, что грех этот невелик, и читатель простит его автору. Тонкомер. Внезапно начавшиеся осенние холода застали меня в отдаленном поселке Лесорубов. Весь речной транспорт оказался внизу, километров за 100 по Бурлиту на главной базе. Ехать было не на чем. А тут еще по утрам пошла шуга, грозный признак. Река может покрыться льдом за одну ночь, и я всерьез забеспокоился. Дело в том, что этот поселок, как и многие другие в здешних местах, после замерзания реки и до прокладки через перевал зимней дороги месяца два никакой связи с внешним миром не имеет. Даже почту завозят сюда раз в неделю, и ту бросают с самолета в мешках. Разумеется, оказаться в таком вынужденном заточении удовольствие не из приятных. И вдруг ночью на рассвете с реки раздалось утробное тарахтение дизеля. Одеться и выбежать на реку было для меня делом одной минуты. Там я увидел с десяток таких же страждущих пассажиров. Мы обступили то место, где причалила темная одноглазая посудина, и ждали решения своей судьбы. Наконец, заглушив мотор, старшина этого спасительного ковчега, поблескивая в темноте кожаной курткой, спрыгнул на берег и сказал, что пришла самоходная баржа в последний рейс и что пойдет обратно после завтрака. Напуганный скорым отплытием,